Он неприкаянный в самом точном значении этого слова. Он не признает долженствований и буквально испепеляем устремлениями к абсолютной личной свободе, пусть она оказывается чистой фикцией. Удостовериться в этом Джозефу приходится много раз. Ощущение собственной отчужденности буквально преследует его на промозглых улицах и в зловещих полутрущобах, где он проводит свои дни, связанные житейскими непреложностями, на каждом шагу обнаруживающие свою зависимость от социума, как бы он против него не восставал, Джозеф постепенно приближается к полному духовному банкротству. Но все равно мечта о свободе, целостной и неущемленной, продолжает им владеть до самого конца. Она не воплотится, и не только из-за сопротивления бюрократической машины, как у Кафки, не только из-за нравственного краха, как у Распутина в «Живи и помни». Свобода оказывается для Джозефа недостижимой, поскольку, цитируя великого инквизитора, «нет заботы беспрерывнее и мучительнее для человека, как, оставшись свободным, сыскать поскорее того, пред кем преклониться». Вслед Достоевскому Беллоу видит проблему не в обретении свободы, проблема в том, чтобы научиться свободу выносить. Такая интерпретация категории свободы, центральной у Беллоу, сохранится во всех его наиболее значительных романах, включая «Герцога». Она не раз провоцировала сопоставление книг Беллоу с литературой экзистенциализма, особенно с Альбером Камю, глубоко исследовавшим метафизику своеволия, вырастающую из признания свободы ценностью, не подлежащей никакому ограничению. Бесспорно, общность между американским и французским прозаиками существует, но, видимо, она определяется лишь обоюдным их долгом Достоевскому, первопроходцу этой проблематики, а различия между ними и виднее, и глубже. Период увлечения экзистенциализмом был у Беллоу недолгим и увенчался, по сути, единственным заметным произведением — романом «Жертва», 1947 год. Дальше началась полемика, все более острая, с каждой новой книгой, пока движение времени не исчерпало сам этот сюжет. Как и другие поветрия, на памяти Беллоу, не раз становившиеся подобно фрейдизму или абсурдизму, интеллектуальной модой, экзистенциализм не удовлетворял его своими претензиями, исчерпывающе объяснить феномен человека, игнорируя его бесконечную сложность, его непредугадываемость, которой противопоставлялся набор клишированных формул, будто бы способных ответить на все вопросы бытия. Во время перепроизводства концепций, предлагающих достаточно одномерное истолкование всех людских помыслов и поступков, Беллоу оказался среди немногих западных писателей, для кого человек по-прежнему тайна, неповторимый универсум, сгусток противоречий, которых не вместит и самая изощренная схема. Все тот же, по словам Фета, огонь, что просиял над целым мирозданием, каждый раз единственный, вопреки всем посягательствам на его уникальность. Очень примечателен в этом отношении спор Беллоу с Аленом Робгрие, лидером французского нового романа. Для новых романистов понятие характера — атавизм, равно как забота о психологической убедительности в литературе, о богатстве ее человеческого содержания, об органике и емкости картин жизни. Все это должно отойти на второй план, очистив место для холодного конструирования и для приключений письма, составляющих истинное ремесло повествователя.